мысль, которая обычно сильно влияет на его высказывания. Но зато тем сильнее он преувеличивает значение испытаний, выпавших на его долю. Он глубоко убежден, что среди всех пострадавших от войны его постигла самая тяжелая участь. Самая тяжелая. Другие хотя бы знают, за что они борются и гибнут. Он же страдает неизвестно за что. Без вины, без основания. «Меня постигло несчастье, не без скромности, — пишет он, — величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое можно сравнить только с несчастьем Дрейфуса. Эгоист, грубый эгоист, все полнее проступает в его письмах, и только редко в них звучат прежние нотки показного смирения и долготерпения. Освобождение из тюрьмы Азефу принесло только перемирие, заключенное немедленно же после Октябрьской революции. На основании заключенного в декабре 1917 года соглашения относительно обмена гражданскими пленными, незадолго до Рождества 1917 года он был освобожден из тюрьмы. Госпожа Н. рассказывает, что, выйдя на свободу, Азеф рвал и метал против немецких властей, которые без вины продержали его в тюрьме 2,5 года. И мечтал только об одном, о том, чтобы как можно скорее уехать в Швейцарию. Но выехать было нелегко. Мир, или вернее перемирие, был заключен только на Востоке. На Западе все строгости оставались в полной силе. К тому же и материальное положение было в высшей степени тяжелым. Приходилось думать о заработке. И Азеф, как сообщает госпожа Н., устроился на службу по вольному найму в один из отделов Германского министерства иностранных дел. Какие пути его туда привели, и какую именно работу он там выполнял, установить до сих пор не удалось. Свободно по улицам Берлина Азефу ходить пришлось недолго. Тюрьма серьезно подорвала его здоровье, и он с самого начала постоянно прихварывал. В середине апреля у него обострилась болезнь почек, и он слег в больницу. Уже 17 апреля он писал госпоже Н., что плохо себя чувствует, а потому с трудом может писать даже небольшие записки. Ухудшение шло быстро. И 24 апреля 1918 года в 4 часа пополудни он умер. Похороны состоялись 26 апреля на кладбище в Вильмерсдорфе. Место на кладбище было куплено второго класса за 51 марку 50 пфенигов. Похороны были совершены тоже по второму классу. По счету похоронного бюро было уплачено 767 марок 50 пфенигов. Дубовый гроб со старыми медными скобами 500 марок, похоронные дроги второго класса 45 марок и так далее. За гробом шла одна госпожа Н. Автор этих строк заглянул на кладбище. Могила Азефа приютилась там,